Фине и Дарион дали прочесть друг другу его письма. Оба искренне радовались тому, что наконец-то евреи наказаны за свою дерзость, но оба были встревожены. Они не понимали, как может утонченный, стройный, элегантный Павел, их Павел, с явным удовольствием описывать во всех подробностях эти неизбежные на войне мерзости и почему он так легко приспособился к солдатской жизни. «Он не считает евреев за людей», — жаловалась Дарион. «Он видит в них каких-то зловредных животных, которые годятся только как мишени на охотничьих состязаниях. Он находит жизнь в Иудее забавной. Вы заметили это слово, Финей? Он даже написал его по-гречески». «Значит, мои уроки хоть на что-то пригодились», — мрачно отозвался Финей. «Нет, его письма меня не радуют». Крупная, болезненно-бледная голова Финея поникла, словно была слишком тяжела для тощего тела. Горестно сидел он, не двигаясь, бессильно опустив тонкие, чересчур длинные руки. «Надолго удержать его здесь мы все равно не смогли бы», — сказала Дарион, стараясь говорить спокойно. «Он и так ускользнул бы от нас. Все-таки лучше, если он станет настоящим римлянином, а не настоящим евреем. И утешительно, что для Иосифа это будет еще большим ударом, чем для нас». Ее певучий голос стал твердым, ведь она заговорила о муже, ненавистном и любимом. «Его Иудея погибла окончательно, и его сын помог ее растоптать». Дарион вдруг оживилась, она торжествовала. Финей поднял голову. «Разве Иудея погибла?» «И вы считаете, Дарион, что для Иосифа было неожиданностью, когда ревнители грядущего дня так скоро разбили? Неужели вы считаете, что ревнители и Иудея одно и то же в его глазах?» «Письмо Павла причинило мне боль, сознаюсь», — сказала Дарион. «Не отнимайте же у меня утешение, что Иосиф ранен еще больнее. Судьба Иудеи должна ранить его мучительнее, чем нас, письма Павла». Она почти боязливо взглянула на него своими глазами цвета морской воды. «Вы слишком умны, госпожа Дарион», — ответил Финей низким звучным голосом, — «чтобы тешить себя иллюзиями. И вы отлично знаете, что Иудея Иосифа не имеет ничего общего с реальной провинцией Иудеи. До того, как хозяйничают сейчас в этой реальной Иудее, наш Павел и его товарищи, Иосифу едва ли есть дело. Поверьте мне, его Иудея — это нечто абстрактное, недосягаемое для огня и меча. Он безумец, как и все евреи. Только вчера я опять беседовал с капитаном Бебием, который участвовал в сражении под Себастой. Он подтвердил то же, что рассказывали уже многие до него. Беби видел собственными глазами, как евреи в разгаре сражения бросали оружие. Это кажется невероятным, и сами очевидцы долго не могли этому поверить. Дело складывалось для евреев совсем неплохо. Напротив, у них было преимущество. Еще немного, и победа была бы за ними. Но они бросали оружие, потому что их богословы запретили им сражаться в субботу. А суббота как раз наступила. Они просто-напросто дали себя перебить. Это сумасшедшее. И вы еще хотите, чтобы нынешние события в Иудее их задевали. А ведь Иосиф Флавий, их глашатай, их писатель. «То, о чем вы говорите, Финей, — ответила Дарион, — вся эта битва при Себасте — единственный случай. Сам Иосиф рассказывал мне об этом, он побледнел от гнева при одном воспоминании. Но ничего подобного больше не происходило. Это история, это изжито». «Может быть, — согласился Финей, — теперь они сражаются и в субботний день. Но остались они все такими же сумасшедшими, только проявляется это по-иному. Взгляните на евреев хотя бы здесь, в Риме. Многие из них преуспели, они богаты. Они причислены к знати. Среди них найдется 10 тысяч честолюбцев, которые жаждут признания римского общества,